Я сильно, очень сильно избит, но, очнувшись, с радостным удивлением обнаруживаю, что все зубы целы. Это невероятно! Зубы оказываются прочнее всех частей тела. Бывало, меня били прикладом по голове, иногда так, что голова, казалось, отлетала в сторону. Но зубы в хрящевых окопах стояли насмерть. Уже не осталось ни волос, ни ума, а зубы, тьфу-тьфу, до сих пор целы. То ли удается бежать, но потом и его ловят. Некоторое время спустя, при очередной попытке бежать, его застрелили. Попытка побега наделала много шуму. В лагере сильно ужесточилась охрана заключенных. Через 2 недели я уже в силах передвигаться, и меня возвращают из Диамида снова на пересылку 3-10. Ивана Фунта и его команды уже нет. Ее припроводили наводить порядок в других лагерях. А здесь хозяйничала новая комендатура с такими же повадками, как прежняя. Узнать ее поближе я не успеваю. Через несколько дней большой группе заключенных, человек 800, приказывают собираться с вещами. Во время сборов я знакомлюсь с Колей Федорчуком по кличке Хохол. Известный вор, он уже побывал на Колыме, каким-то чудом вернулся на материк, но снова попался и теперь собирался в лагеря Дальстроя во второй раз. Федорчук рассказал историю, которая давала представление о том, куда нас отправляют и что нас ждет. То, что он мне рассказал, знало довольно много людей, с которыми я встречался в лагерях на Колыме. Это случилось в районе лагеря Бурхалы Северного управления. Федорчуку оставалось 4 месяца до освобождения. Он работал в дорожном управлении. Там бесконвойники вели ремонт дороги. Однажды зимой, проходя лесом, он услышал стон. В зимние месяцы для мертвецов не копали могилы. Слишком трудно долбить мерзлоту. Трупы складывали в короба на лыжах, по 5-6 тел в короб, вывозили за зону и оставляли в лесу. Часто в короба бросали и тех, кто еще дышал, но кому жить, явно оставалось 4 часа. Диагноз ставил лепила, как называли лагерного врача. Иногда тело подтаскивали к коробу, а человек хрипит. «Я еще живой!» А ему в ответ: «Молчи, падла, лепила лучше знает!» И вот Коля, проходя мимо снежного завала, слышит стон и видит едва не мертвеца, но все-таки живого. Человек был почти невесом, и Коле ничего не стоило взять его на руки и потащить к себе в домик. Там вместе с товарищем они вернули доходягу с того света. Продукты они добывали обычным в тех краях способом. Выходили на трассу к Бурхалинскому перевалу, по которому поднимались машины с продовольствием по пути от Магадана до Индигирки. Поравняется машина с укрытием. Коля или его приятель прыжком окажется на дороге, зацепится за машину, взберется в кузов и сбросит на дорогу мешок сечки или сахара, что везут. Скоро машины с продовольствием стал сопровождать конвой. «Еще бы сало, мы бы горя не знали», — вздыхал Коля. Принесенный им из тайги человек мало-помалу откормился. Вместе с ними стал строгать черенки. «Самое трудное было, — говорил Коля, — найти ему очки. Он не мог обходиться без них, сильно страдал. А нужны ему были не какие-нибудь очки, а с разными диоптриями. На Колыме тогда легче было раздобыть 10 паспортов, чем одни очки. И вот пришла пора Коле освобождаться и уезжать на материк. «Послушай, ты же списанный, никому не нужный, никто тебя не ищет. Я найду тебе паспорт и езжай со мной или куда хочешь», — говорил Коля спасенному. «Ты же пропадешь». Но уговоры не действовали. Расставшись с Колей, человек вернулся в свой лагерь. И надо же случиться такому. Оказалось, в лагерь уже пришли документы о пересмотре его дела. Он подлежал освобождению. Это был крупный авиастроитель из Ленинграда. Продолжение этой истории скоро мне придется наблюдать самому. Одним этапом с Колей Федорчуком мы прибыли на Колыму. Я первый раз, он второй. В штрафной лагере случайный, где мы оба оказались, на имя Николая Федорчука пришли две посылки из Ленинграда. В них была фотография прекрасно одетого человека в массивных роговых очках вместе с большой семьей. Консервы, сгущенка и нашпигованное чесноком сало. «Ну и память, падла!» — удивлялся счастливый Федорчук.